Глава 17. Все люди хотят счастья. Ульяна отодвинула калькулятор и откинулась в кресле. Взглянув на Зарайского, она улыбнулась. «Ну что же, Артемий, смета значительно сократилась, но ее нужно уменьшить». «Уменьшить?» В глазах архитектора появился ужас. «Лучше убейте. Мы с вами серьезные деловые люди, такие методы не используем. Идет обыденный рабочий процесс. Не знаю, что еще можно убрать». «А я здесь пометила галочками». Ульяна открыла смету. «Вот, вот и вот здесь, например». Зарайский забрал смету. «Ну, хорошо, я посмотрю». «Посмотрите и посчитайте», — сказала она. «А также проверьте цены. По некоторым позициям они явно завышены». «Не может быть». «А вы посмотрите, посмотрите. И устройте головомойку вашему сметчику». «Могу идти?» «Нет, погодите». Ульяна протянула Зарайскому отпечатанный лист. «Пожалуйста, взгляните на это». «А что это?» «Счет-фактура на те самые липовые изразцы, которые вы показали мне в усадьбе. Я отыскала ее в архиве и сфотографировала». «Как интересно». С минуту Зарайский вчитывался, потом вдруг воскликнул. «Но это же бред». «В каком смысле?» Ульяна заглянула в листы. «Что тут бредового?» «Все». «А если точнее?» «Цена этих плиток баснословная, раз в 5 выше обычной. Да еще пресс-формы». «Тоже дорогие?» – осведомилась Ульяна. «Их слишком много. Столько же, сколько плиток». «О чем это говорит?» Зарайский вновь просмотрел фактуру и удивленно изрек. «Это говорит о том, что каждую плитку изготавливали в отдельной пресс-форме». «Но для чего, объясните?» – попросила Ульяна. «Здесь может быть только одно объяснение. Все плитки разные. А на первый взгляд одинаковые, с ромбами и цветами. Помните, вы сказали, что это дешевка?» «Вероятно, я ошибался. Такое тоже бывает», – признался Зарайский. «Надеюсь, со временем все станет ясно, и мы найдем ответ на этот вопрос». Ульяна встала с кресла, намереваясь проводить его до двери. «Всего хорошего и до встречи». После ухода архитектора она позвонила Надежде, и та сообщила, что состояние Кирилла стабилизировалось. Дня через 2 его переведут в отдельную палату. До обеда Ульяна занималась бумагами, за несколько дней их накопилось много. Поставив где надо подписи, она занялась рутиной, проверкой отчетов и зарплатных ведомостей. Когда наступило обеденное время, она позвонила Рудневой и попросила подать обед в кабинет. Однако до того, как его принесли, к ней приехал Богданов. «Ты уже ел?» – справилась Ульяна. «Нет, не успел». Он выглядел уставшим, почти больным. На лице темнела отросшая щетина. Она подняла трубку и распорядилась. «Ольга Францевна, пусть принесут обед на двоих». Потом посмотрела на Богданова. «Что с тобой? Уж не заболел ли?» «Просто устал». Он съехал в кресле, сцепил пальцы в замок и положил руки на грудь. «Мало спал и, как видишь, не брит». «Впервые вижу тебя таким», — обронила Ульяна. «Я тоже», — заметил он с едва уловимой иронией. «Айтишник не звонил? Ничего тебе не рассказывал?» «Нет». Она проверила телефон. «А что? Есть какие-то новости?» Он восстановил стертую запись. «Неужели получилось?» Заинтересовавшись, Ульяна подкатилась к Богданову вместе с креслом. «Вот удача!» «Как выяснилось, мы оба с тобой ошибались». «В чем именно?» «К машине подходил не Конюхов, а Инютин. Он же ее переставлял». «Зачем?» «Этого мы никогда не узнаем. Не исключено, что из-за того бутылька с лекарством». «Аптеку, в которой приготовили пилюли, определили?» Осведомилась Ульяна. «Нашли», кивнул Богданов. «Она оказалась гомеопатической». «И что?» «Придется подождать. Гомеопат, который прописал и приготовил лекарство, находится в лесу на сборе лечебных трав». «Опять ждать». Ульяна вскочила с кресла и заходила по кабинету. В дверь постучали, и она сказала громче обычного. «Войдите». В кабинет вошли официантки и поставили на стол для совещаний подноса. Уходя, одна из них с интересом зыркнула на Богданова. Ульяна заметила, и в ней шевельнулся инстинкт собственницы. «И все-таки он мне дорог», — призналась она себе и пригласила Богданова. «Придвигайся, давай обедать». Он усмехнулся. «По-семейному?» Ульяна ничего не ответила, подтянула к себе поднос и стала есть. «Как прошло свидание с Короленко?» — спросил Богданов. «С шипами и розами», — буркнула она. «Неужели этот болван явился с цветами?» А потом пришла жена и отхлестала его букетом. «Да ну!» — развеселился Богданов. «Представляю себе эту сцену». «Мы, кстати, с ней познакомились, и она оказалась полезной для следствия. Каким это местом? Несколько лет назад она опубликовала статью про усадьбу и ее хозяина-фабриканта Герасимова. Надеешься получить дополнительную информацию? Завтра встречаемся. Ульяна подвинула масленку поближе. Будешь масло? Давай намажу на хлеб. Понаблюдав за тем, как ловко она это делает, Богданов взял из ее рук готовый бутерброд. «Спасибо». Кое-что вспомнив, он заговорил. «Не рассказал тебе важную вещь. Твой айтишник оказался смышленым малым. Он отмотал запись со стоянки назад, еще до того, как Конюхов положил свою сумку в багажник, и увидел кое-что интересное». «Почему он не сделал этого раньше?» – возмутилась Ульяна. «Ты сама приказала смотреть до последнего появления Конюхова возле его машины, не помнишь?» «Ах, да!» – спохватилась она. «Так что увидел айтишник?» «За день до выселения около 9 вечера Конюхов куда-то отъезжал. Надолго?» «Отсутствовал 45 минут, но и это не главное». «Ну, говори», – насторожилась Ульяна. «Прежде чем уехать со стоянки, он с кем-то подрался. Камера захватила не всю картинку, с кем точно не разглядеть». «Может быть, с Клевцовым?» «Точно нет. Там был какой-то маленький шкет чуть выше его плеча. Неужели женщина?» «Это вряд ли. Скажу Косолапову, чтобы посмотрел получше. Может, разглядит?» – проговорил Ульяна. «Не стоит, там просто не хватило обзора. Видно лишь Конюхова. Тот второй только частями. Плечо, затылок, рука». Ульяна поставила перед собой кружку с чаем, всыпала сахар и помешала ложкой. Отпила и ненадолго задумалась. «Со мной случилась одна странная штука», – наконец проговорила она. «Все время думаю и не знаю, как к этому отнестись». «Ну так давай, подумаем вместе», – предложил Богданов. 2 дня назад я говорил с Кружилихой и услышал от нее одну интересную фразу. Она сказала: «Лето не вечно, вейте гнезда». «Что за чушь?» Латинская поговорка на самом деле имеет глубокий смысл, или, если хочешь, посыл. Она говорит о том, что обо всем надо заботиться заранее. Это касается финансов, личной жизни и в целом будущего. «Ну и что тебе не понравилось?» На следующий день я услышала ту же фразу от вдовы коллекционера. Она сказала, что это любимое изречение мужа, а он, в свою очередь, перенял его у своего университетского преподавателя. Чувствуешь связь? Это не может быть совпадением. Такими фразами не бросаются каждый день, да и не все ее знают. Ага. Богданов задумчиво потер переносицу. Здесь есть о чем поразмыслить. Повтор этой фразы может означать какую-то связь между Кружилихой и Качалиным. Все люди, события и факты в этой истории связаны между собой теснее, чем предполагалось вначале. «Пожалуй, я соглашусь». «И вот еще что», – проговорила Ульяна. «У Кружилихи и Конюхова были близкие отношения». Богданов оторопел. «То есть как?» «Он к ней похаживал». «Надо же!» Скрывая улыбку, Богданов опустил голову. «До пенсии рукой подать, они вон что сообразили». Ульяна как никогда серьезно взглянула на него. «Все люди хотят счастья, лето не вечно». Однако он не стал развивать эту тему и перевел разговор на другую. «Я говорил с Дюковым, ваши охранники каждую ночь видят свет в мезонине усадьбы. Может, пройдемся, посмотрим, что там?» «Идем». Ульяна отодвинула кресло и встала из-за стола. Покинув территорию пансионата, они пересекли сосновый лесок, спустились по косогору к реке и вошли в главные ворота усадьбы. Там у фундамента разрушенной ограды копались в земле студенты, кто на поверхности, кто в неглубоком котловане. Чуть поодаль были уложены пласты снятого дерна. Младший научный сотрудник Вяземский катал по траве тележку, похожую на квадроцикл, только без кузова. «Здравствуйте, Георгий!» – окликнул его Ульян. «А где же Лев Николаевич?» Вяземский выключил свой агрегат и вытер вспотевшее лицо. «Профессор уехал в город». Приблизившись, Богданов оглядел тележку, похлопал по ней рукой и поинтересовался. «Что за машинка?» «Георадар», — ответил Вяземский. «По-другому земляные очки. Позволяет обнаружить предметы под землей, при этом увидеть их контуры и глубину залегания. Например, сложные из камней стены древних жилищ». «С такой-то машинкой вы быстро все откопаете», — сказал Богданов. «А вот это мнение дилетанта», — осадил его Вяземский. «Главный инструмент археолога — кисть, шпатель и совковая лопата». Ульяна тронула Богданова за руку. «Нам нужно идти». Чуть помедлив, он развернулся, прошел несколько шагов и процедил. «Вот ведь козел». Как и ожидала Ульяна, в мезонине многое изменилось. Прибавилось битого цемента и поубавилось плитки. Теперь голландская печь стояла в первозданном виде, облицованная оригинальными изразцами. «Потеряно лицо», — сказал Богданов и поднял с пола забытую кем-то плитку. Покрутив ее в руках, показал Ульяне. «Смотри-ка, она пронумерована». 1148-я, прочитала она и забрала у него плитку. «Думаю, номера на плитках для того, чтобы сложить их в нужном порядке. Но судя по тому, что пазл в кабинете коллекционера не сложился, на стену и печь их лепили произвольно». «Ничего не понимаю», — Ульяна тряхнула головой. «Зачем все так усложнять?» Задумавшись, Богданов сунул руки в карманы брюк. «Пазл не сложился», — полголоса пробормотал он. «И не сложится без тех плиток, что лежат в кабинете Качалина, и тех, что хранятся в сейфе». Он оглядел стену, на которой осталось не больше 200 плиток. «Надо бы их поберечь и при первой возможности снять самим. Есть у тебя такие специалисты?» «Найдем», — Ульяна поняла, чего он хотел. «Завтра же пришлю двух человек». «Снабди их необходимым инструментом», — сказал Богданов. «А до тех пор прикажи Дюкову организовать здесь дежурный пост». «Как с языка снял? Только что об этом подумала». Приблизившись к стене, Ульяна тронула кирпич, который чуть выступал, и этим привлек внимание. Она слегка нажала на него, и кирпич задвинулся глубже, чем сидели в стене другие. «Дай-ка». Богданов шагнул вперед, подцепил кирпич пальцами и вытащил его. Сначала он заглянул в открывшийся зев, а потом сунул туда руку. «Ого!» «Что?» Ульяна застыла в ожидании. «Здесь что-то вроде тайника». Он вытащил обрывок пожелтевшей газеты. Рассмотрев его, произнес. «1916-й», она констатировала. «Если в тайнике что-то и было, то это что-то нашел Конюхов. Или те, кто сбивали плитки после него», — возразил Богданов. «Только не на этом участке. Его отработал Конюхов». На обратном пути в пансионат между ними чувствовалась какая-то недоговоренность. Ульяна опасалась, что Богданов захочет остаться у нее, и ей придется отказать. Он и правда думал об этом, но не решился сказать. Проводив его, Ульяна отправилась в номер, легла на кровать и стала листать фотографии в телефоне. Найдя те, что сделала во время последнего визита в дом коллекционера, стала разглядывать разложенные плитки. Она продолжала листать снимки, словно ища подсказку. Наконец остановилась на одном крупном плане, захватившем две смежные плитки. На этом снимке свет от лампы лег так, что было особенно четко видно, как выпуклый рельеф на одной плитке продолжился на другой, словно был единым целым. «Так вот в чем тут дело», — догадалась Ульяна, — это было открытием, которого она ожидала. «Пазл сложится, как только все рельефы и выпуклости совпадут». Порывшись в снимках еще, она обнаружила на сложенных плитках очертания ворот, примыкавших к ограде. Для этого понадобилась изрядная доля фантазии, однако она была уверена в своей правоте. Сделав смелый, но долгожданный вывод, Ульяна тут же набрала номер Богданова. «Ты где?» «Уже в Зареченске». «Послушай, Игорь». В порыве эмоций она впервые за долгое время назвала его по имени. «Я поняла принцип пазла. Он сложится, когда совпадут нанесенные на плитках рельефы. И, наконец, главное, если мы их разложим в правильном порядке, то, скорее всего, получим карту усадьбы Тишнотоски, точную копию той, что украли вместе с шкатулкой». Она замолчала, ожидая реакции. «Мы ничего не разложим и не увидим», — мрачно изрек Богданов. «Только что сообщили, что квартиру Качалиных снова ограбили». «Что с плитками?» — прошептала Ульяна пересохшими от волнения губами. «Их все украли».